Ничего страшного. Я двигалась автоматически. Бежала, потом спускалась по лестнице, мчалась на машине. А когда въехала на участок, поняла, что не могу попасть трясущимся ключом в замочную скважину. Вдохнула, выдохнула. Сильнее сжала кулаки и только после этого открыла дом. Коттедж. Дома тут больше не было. Мысли в голове, словно дети на перемене, перебивали друг друга, сталкивались и были совершенно бессмысленными. Совсем. Заколка переливалась перед глазами. Черные лодочки сначала валялись на полу посреди кабинета, а потом блестели искрами полосок на стройных ножках Алены, когда она вышагивала в них по магазину. Я еще говорила: «Ален, эти полоски как-то слишком. На работу лучше однотонные, матовые». «Нормально, Кристин, заметно не будет. К тому же мне нужны на все случаи жизни, чтоб и на корпоратив, и на повседневку. Без мужика, сама понимаешь, надо аккуратно с деньгами. Это ты себе можешь позволить, а я нет». Она рассмеялась и серьезно склонила голову, рассматривая ценник. «Вот тебе и без мужика. Вот и аккуратность, только за чей счет? Может, и премии у Андрея все-таки были? Да и я хороша. Подруга. И заколка, и туфли, и Матвейка, когда надо сбегать в поликлинику или еще куда-то. С кем-то. Понятно теперь, с кем». Дома было пусто. Да и хорошо, что дети остались после подготовительных курсов у мамы. К ней было ближе по темноте. Зато теперь они не увидят разборок. Лучше потом сказать как-то спокойно. Спокойно. Где же его теперь взять, если жизнь под откос? Коттедж в ответ на мои мысли отзывался гулкой, пугающей пустотой. Только кот вышел навстречу, но, не увидев хозяина, снова скрылся за креслом. На кухне я стянула пиджак. Бросила его на спинку стула и налила себе большой бокал воды. Выпила залпом и налила еще. Рухнула на диван. Сложила руки перед собой и легла на них щекой. Когда стукнула входная дверь, посмотрела на часы. Прошло почти 2 часа. «Какая разница? Жизнь прошла!» «Кристина, ты дома?» — прокричал Андрей из прихожей. Вошел на кухню, спокойный и уверенный, словно ничего не произошло. «Ты чего трубку не берешь? Я звонил 5 раз». Я не ответила. Откинулась на спинку дивана и скрестила руки на груди. Просто смотрела. Он потянулся меня чмокнуть в щеку, но я отшатнулась. Андрей двинулся к холодильнику. «Есть хочу, зверски. У нас есть что-то съедобное? Или ты не готовила? Или ты опять на диете и в холодильнике мышь повесилась? Ладно, могу доставку заказать. Тебе салат или что-то существеннее?» «Ты мне изменил». Слова встали между нами, словно кирпичная стена. Андрей перестал шуршать пакетами в холодильнике. «Что?» «Ты спал с Аленой. В своем кабинете». Андрей вздохнул и развернулся в мою сторону. «Крис», — начал он осторожно, — «ты не так поняла». Я моргнула. В его глазах не было ни раскаяния, ни боли. Только досада, которую испытывают, когда приходится вернуться за забытым телефоном. «Я не так поняла?» — переспросила я тихо. «Объясни, что именно я не так поняла в твоем сексе с другой бабой?» Он снова вздохнул. Достал из холодильника банку с огурцами. Вытащил вилку и начал выуживать корнишоны в салатник. Посмотрел на меня с раздражением, будто я отрывала его от важных дел. «Слушай, ну давай без истерики». У меня внутри что-то оборвалось. «Так истерики пока еще не было», — повторила я. «Давай без нее. Просто ответь. Давно?» «Какая разница?» Он нетерпеливо мотнул головой, и корнишон с вилки шлепнулся обратно в рассол с противным влажным звуком. «Я спрашиваю, давно?» Спросила я громче. Он отвел взгляд, пожал плечами и сказал так спокойно, словно речь шла о том, что он задержался на работе. «Ну, несколько лет». «Несколько», — эхом отозвалась я. «Это сколько? 5, 7, 10?» «Какая тебе разница?» — повторил он уже злее. «Ну, долго. 10 лет. Слушай, Крис, ничего страшного не произошло. Ты можешь быть уверена, я тебя не брошу». Я смотрела на него и не узнавала. Ему не было ни стыдно, ни жалко меня. Ему было неудобно. Досадно, что нет ужина и приходится со мной разговаривать. «Ничего страшного?» Мой голос дрогнул. «Ты спал с моей подругой, с нашей подругой. Да я ее сына на руках носила!» «Ну и что?» Он вдруг перешел в наступление. «Ты собираешься разыгрывать трагедию? Да у всех нормальных мужиков есть любовницы. У всех! И у начмеда твоего расчудесного, и у моего начальника. Просто их жены сидят тихонечко и не суют свои носы в чужие дела». «Чужие дела?» Я задохнулась. «Ты мой муж! Я приехала к тебе на работу, потому что хотела тебя увидеть. Хотела провести с тобой время. Поверить, что у меня, у тебя, у нас все хорошо». «Вот и поверь. Кто тебе мешает?» Отрезал он. «Сиди и не рыпайся. Да что изменилось-то? Я никуда не собираюсь уходить. Я тот же, ты та же. Семья та же. Алена была и будет. Это не мешает нам жить. Мы 20 лет прожили, и ничего. И дальше проживем. Не рушить же все из-за постельной ерунды». «Постельная ерунда», — повторила я. 10 лет измены — это для тебя постельная ерунда? И тебе на это плевать?» «А что ты хочешь?» Он повертел головой, словно приглашая невидимых собеседников встать на его сторону. «Чтобы я каялся? В ногах валялся?» Он усмехнулся. «Ну, прости, Крис, прости меня, пожалуйста. Все, довольна? Можем жить дальше? Теперь я могу заказать себе еды?» Он сказал это так безразлично, что меня накрыло ледяной волной ярости. Я посмотрела на его руки, которые 2 часа назад сжимали чужие бедра, на его губы, которые целовали чужую грудь, в глаза, в которых не было ничего, ни стыда, ни боли, ни сожаления. Только легкое раздражение и желание поскорее закрыть тему. «Уходи», — сказала я тихо. «Что?» — опешил он. «Уходи прямо сейчас. Забери вещи и уходи». Он выдохнул, резко, зло, сделал шаг к двери. Снова вернулся. «Крис, не дури. Куда я пойду? Ночь на дворе. Давай завтра разберемся». «Иди к Алене». Я сама удивилась, как спокойно это прозвучало. «К маме или в гостиницу. Мне все равно. Но здесь ты не останешься». «Ты с ума сошла!» Он повысил голос. «Из-за какой-то ерунды. Я же от тебя не отказываюсь, зато я отказываюсь. Уходи!» Я встала и сложила руки на груди. «Я тебе не дам уснуть. Буду бить посуду и швырять вещи на улицу. Ты знаешь, что я своего добьюсь». Несколько секунд он стоял молча, сверлил меня раздраженным взглядом, а потом с ненавистью выплюнул. «Ладно, ты же упертая. Тебя не переспоришь. Перебесишься, позвонишь». Шаги. Хлопок двери. Писк сигнализации. Его машина развернулась с места, словно на старте Формулы-1. Я смотрела во двор. На смородину, которую мы сажали вместе. На беседку, в которой праздновали день рождения близнецов. И только тогда, когда моей груди коснулось что-то мокрое, поняла, что плачу. Молча, без единого всхлипа. Словно где-то появилось отверстие, в которое по каплям начало вытекать большое, настоящее горе. Телефон в кармане пиликнул входящим сообщением. Я достала. Сергей. «Добралась? Как ты?» Написал Сергей. Я смотрела на экран сквозь мокрые ресницы и не знала, что ответить. «Нормально», – напечатала я и отключила телефон. Хотя знала, что ничего уже нормально в этом доме не будет, потому что в нем уже 10 лет, как не было ничего нормального.